Глава 9. Инструктаж. Подключено имплантов 2 из 4. Первое. Мнемокурс плюс. Количество слотов памяти 4. Задействовано слотов памяти 0 из 4. Расход эрго 20. Второе. Простхран крипт 5.0 плюс. Максимальная грузоподъемность 5000 кг. Максимальное потребление эрго 500. Текущая грузоподъемность 30 кг. Текущее потребление эрго 3. Текущее развертывание импланта 0,6%. Скорость развертывания 0,1% в сутки. Экспериментальное хранилище мне понравилось. Криус Прат действительно гений. Создать настолько крутой девайс — это нечто. Но с постепенным увеличением потребляемого имплантом эрго я справлюсь. С моими возможностями и высоким потенциалом это будет несложно. Надо бы Алекса подтянуть до такого же уровня. Свой высококлассный ботаник всегда пригодится. Вот подзаработаем криптонов и прикупим парню имплант на интеллект. Пусть прокачает свою главную мышцу. Выделенный Элизе час я потратил на освоение нового девайса. Я раз за разом заставлял свои кинжалы исчезнуть прямо из рук, а затем мысленной командой возвращал их на то же самое место. Нереально круто и архиудобно. Единственный минус — хранилище работает только в том случае, если помещаемые в инвентарь предмет или предметы будут находиться у меня в руках. Ну и ограничения есть, куда же без них. В пространственное хранилище можно поместить только предметы, созданные из эргосодержащих материалов. Есть одна хитрость. Созидатели изготовили специальные экранированные контейнеры, в которые можно сложить обычные предметы, а уже потом убрать этот контейнер в инвентарь. Ботаники рулят. Очень полезная примочка. Можно всегда иметь при себе аварийный запас с едой, водой и другой мелочевкой, лишь бы грузоподъемности импланта хватило. Плюсом ко всему заказал через раздел для курсантов АКСН одну очень удобную приблуду, которую для себя обозвал магнитом. Устройство позволяет притянуть к себе предметы, на которые предварительно надо нанести специальные эргонапыления. Эта фишка будет полезна в том случае, если оружие выпадет из руки. Ну или я сам метну кинжал во врага. Работает магнит лишь на определенном расстоянии, которое зависит от мощности устройства. Я заказал пока магнит на 50 метров, который за каждую активацию будет сжирать определенное, зависящее от расстояния количество эрго с моего баланса. Главное, чтобы на пути полета не было крупных препятствий. А так устройство очень полезное, да еще и не потребляет энергию на постоянной основе. Я теперь словно джедай смогу протянуть руку в сторону кинжала, а он моментально притянется. Круто же ж! Доставили заказ быстро. Не прошло и 20 минут. Только и успел, что в душевую кабинку залезть, как бесцеремонно проявившаяся рядом со мной Лиза доложила о прибытии курьерского дрона. Нет, надо срочно менять настройки. Какая-то она становится неуправляемая. Метать кинжал в комнате я не решился. Неохота потом компенсировать Академии материальный ущерб. Но пробовать магнит можно и по-другому. Вот только настрою работу девайса, и можно приступить к экспериментам. Дело это нехитрое. Нанес напыление на рукоятки, да нацепил датчики, которые выглядят как полупрозрачная пленка на экз, и можно пользоваться. Умные люди в сети советуют создать минимум две точки притяжения. Основную прямо на ладони, чтобы была возможность тут же воспользоваться оружием, и резервную где-нибудь на экзе, если оружие надо притянуть во время движения или когда руки чем-то заняты. Кто я такой, чтобы спорить с умными людьми? Так и сделал. Подключено предметов экипировки 2. Первый. Портативный голограмматор Watch 3. Расход Ergo 3. Второй. Возврат. Серия Alpha Plus. Расход Ergo 2.10 за каждое применение в зависимости от расстояния. Третий. Боевой экзоскелет. Модель Курсант. Класс брони легкий. Уровень 1. Расход Ergo 15. Итого, что мы имеем в сухом остатке. Искра. Уровень 1. 67 из 1000 осколков. Класс «Воитель». Дар «Стелс». Наполнение 18 из 59 эрго. Текущий потенциал 95 эрго. Доступно эрго 36. Регенерация 1 эрго в минуту. Да, с таким остатком энергии первое время придется работать всего одним кинжалом. Надо срочно заполнять потенциал и переводить искру на второй уровень. На краткий миг я даже засомневался, а смогу ли я обеспечить нормальный уровень безопасности Алексу и Элизе. Может, стоило провести первую вылазку в одиночку? Да не, что за сомнения. В следующий раз еще и ведьму с собой возьму. Магнит я все же опробовал. Положив кинжал на стол, отошел на пяток метров и мысленной командой активировал гаджет. Миг. Рука крепко сжимает рукоятку оружия. Красота. Надо будет потом потренироваться переключать точки притяжения. Но сейчас не стоит тратить энергию. Да и выдвигаться в питомник пора. Чтобы не привлекать к себе внимания, ушел в стелс и, добежав до телепорта, переместился в нужную точку, расположенную где-то в глубине астероида, на котором был выстроен питомник Фурии. «Интересный у вас дар, курсант Ярос», — услышал я голос профессора Фури Янг. «Автоматика зафиксировала свершившийся переход, но не способна обнаружить вас. Даже стандартные запросы к вашей нейросети не проходят. Как же мне хочется закрыться с вами в моей лаборатории на несколько дней и провести обстоятельное всестороннее обследование совместно с коллегами». «Я, конечно, все понимаю, Фурия, но давайте все же держать себя в руках. Я не подопытная мышка», — отключив свой стелс, проговорил я. «Ни в коей мере не хотела вас обидеть, курсант», — улыбнулась женщина. «Иногда на первый план выплывают профессиональная жажда исследования всего нового. И я не всегда могу справиться с напором собственной искры». «Напором искры?» — задумчиво почесав затылок, переспросил я. «Давно известно, что искры притягивают определенные личностные особенности людей. У воителей это бесстрашие, самоотверженность, готовность в любой момент вступить в бой и ряд других. У созидателей свои критерии, у целителей свои. Искра усиливает личностные особенности. Связь с человеком позволяет ей познавать мир, а на высоких уровнях развития транслировать носителю свои желания. Обычно это ненавязчивые подсказки, сродни уколам интуиции. Но у сильных одаренных образуются более глубинные связи с искрой. Ладно, сейчас не время для лекции, курсант. Ректор попросил меня провести вам инструктаж. Только дождемся остальных, чтобы не пришлось повторять дважды». В течение пары минут к нам присоединились Элиза и Алекс. Приятель тут же невероятно возбудился и начал что-то мямлить об огромной чести иметь возможность общаться со столь именитой ученой сообщества, но, наткнувшись на мой суровый взгляд, притих. Алекс был облачен в рабочий комбинезон Созидателей, на поясе которого имелось множество кармашков с непонятным для меня содержимым, а также закреплены какие-то диковинные устройства. Элиза была, как всегда, великолепна. Девушка была экипирована в явно нерядовой легкий экзоскелет, который очень долго подгоняла под себя и тщательно дорабатывала дизайн, чтобы он подчеркивал ее красоту. Короткий запрос к нейросети расставил все по своим местам. Модель Асклепус в максимальной комплектации. Очень дорогой и качественный экз, разработанный специально для целителей. Имеет повышенную защиту груди и спины и усиливает физические показатели одаренного процентов на 40. Можно заранее запрограммировать несколько вариантов дизайна для разных ситуаций. Я хотел было уже сделать Элизе комплимент по поводу ее потрясающего внешнего вида, но слово взяла Фурия. «Итак, все в сборе. Слушайте меня очень внимательно. От этого будет зависеть ваша жизнь. Курсант Ярос отказался от прикрытия и решил действовать самостоятельно на свой страх и риск. Я обязана поставить вас в известность о том, что в случае возникновения неприятностей помощи будет ждать неоткуда, и вы осознаете все последствия». Алекс нервно сглотнул, но решительно кивнул. Мол, да, я все понимаю. Элиза же смерила меня гневным взглядом, но возражать тоже не стала. Молодец, девчонка. Не привыкла включать заднюю. «Хорошо», — кивнула Фурия. «Первое, что вам необходимо сделать, это перезарядить межпространственную телепортационную установку. Это ваш обратный билет в Академию. Если что-то пойдет не так, сразу возвращайтесь. Я выдаю вам 8 стандартных накопителей. Установка потребляет 2. Но лучше перестраховаться. У Яроса и Элизы есть имплант пространственного хранилища. Разделите накопители между собой. Пока они находятся в хранилище, то не привлекают внимания зоргов». Фурия начала материализовывать у себя на руке небольшие кристаллики, мерцающие ярчайшей синевой, и передавать их нам. «Далее вы отправляетесь на планету под названием Эллада». Алекс и Элиза практически синхронно дернулись. По всей видимости, в отличие от меня, им это название о чем-то говорит. «Поясню». По-доброму улыбнулась Фурия и посмотрела на меня. «Активная фаза вторжения на Элладе началась чуть меньше 10 циклов назад. Если говорить по-простому, то это означает, что гипотетически на планете еще могли сохраниться живые формы. Но пищи для зоргов высоких стадий эволюции стало слишком мало, и и они вернулись в свои гнезда, чтобы активировать режим гибернации, в котором они способны существовать до 200 лет. Но на поверхности планеты все еще много низших зоргов, которые активно прочесывают местность и ищут любую органику. «Первый и второй уровни?» — задал уточняющий вопрос я. «Не только», — серьезно ответила Фурия. «Зорги третьей стадии эволюции тоже активно участвуют в поиске, особенно берсерки, шершни и скауты». Профессор многозначительно посмотрела на меня, но я выдержал взгляд, и Фурия продолжила. «Стрелков и големов практически нет. Эти виды испытывают большую потребность в органических материалах. Но почему именно Эллада?» Все же не выдержала и задала вопрос Элиза. «Причин несколько», — вздохнув, начала отвечать Фурия. «Риск случайно наткнуться на нелегальных старателей из общества Форс на Элладе минимален. Поверьте, встреча с матерыми и хорошо обученными одаренными для вас не закончится ничем хорошим. Люди куда опаснее зоргов, а в таких экспедициях за ресурсами участвуют сильнейшие одаренные с мощными способностями. У вас будет крайне мало шансов выжить. Ну и второй момент — это качество зоргов, а если точнее, то получаемых за их убийство трофеев». «Они содержат в своих телах больше эрго?» — догадался я. «И эрго, и осколков», — поправила меня Фурия. «Практически каждый зорг первой стадии эволюции на свежей планете содержит пару осколков и очень часто единичку эрго, второй уровень — до 5 осколков и практически всегда 1 эрго, а третий — минимум 7 осколков и 1-2 эрго». «Почему же тогда Асгард и Форс не устраивают рейды на такие лакомые планеты?» — удивился я. «Причина в королеве. Она впадает в состояние гибернации последней, когда на планете точно не остается никакой органической жизни. Даже в океанах. Процесс погружения и пробуждения довольно сложный и требует определенных условий. Но сейчас мы говорим не об этом. Пока королева бодрствует, то она контролирует своих зоргов через коллективную ауру и способна почувствовать смерть даже слабейшей особи первой стадии эволюции. Как только она это почувствует, то отправляют в ту область все имеющиеся в том районе силы. А в случае продолжения смертей пробуждаются более сильные зорги и хранители области. Выжить при таком раскладе крайне проблематично. Поэтому первые 200 лет на зараженных планетах практически никто не бывает». «И как же выживем мы?» — поинтересовалась Элиза. «Сильный сенс». Кивок в мою сторону. «Защитит от обнаружения через ауру. А дар, который курсант Ярос назвал стелсом, убережет вас от визуального контроля зоргов третьей стадии эволюции». «Как долго ты можешь удерживать свой стелс?» — переадресовала вопрос мне Элиза. «Зависит от режима работы», — ответил я. «Если накрывать небольшую площадь, то 4 эрго в минуту. Так что придется держаться максимально близко друг к другу», — обворожительно улыбнулся я. «И сколько эрго у тебя останется на балансе после активации имплантов и другого оборудования?» Проигнорировав мои слова, продолжила допрос Элиза. «Не боись, на пару минут хватит, а там кого-нибудь прирежем и поправим ситуацию». «Это самоубийство», — констатировала девушка. «Унарные одаренные могут передавать друг другу эрго», — вмешалась в наш разговор Фурия. «Сколько свободных единиц имеется на вашем балансе, курсант Элиза?» «Чуть больше 500». Нехотя ответила девушка. «Круто! У нас будет больше часа, прежде чем найти укрытие и дождаться восстановления энергии». «Не тупи, Ярос. Регенерацию моей искры перекроет твой расход, так что можно будет ходить в стелсе постоянно», — раздраженно проговорила Элиза. «Так вот, зачем ты меня позвал? Чтобы я стала твоей батарейкой?» «И в мыслях не было», — абсолютно честно ответил я. «Первый раз слышу, что унарная искра может передавать эргу своей половинке». «А на что ты тогда рассчитывал?» Не поверила девушка и подозрительно уставилась мне в глаза. «Кто же знал, что ректор отправит нас на Элладу?» — пожал плечами я. «Если честно, то я планировал вернуться на Соргас и покошмарить слепых зоргов первой и второй стадии эволюции. Да и тузик у меня не кормленный». «Кто у тебя не кормленный?» — переспросила Элиза. «Это мой пет, я вас когда-нибудь познакомлю», — улыбнулся я. «Возвращаться на Соргас слишком рискованно», — вмешалась в нашу перепалку Фурия. «По нашим данным, Форсовцы посещают данную планету достаточно часто, и велик шанс нарваться на отряды старателей. «А ведь Соргас тоже свежий мир», — резонно заметил Алекс. «Почему форсовцы его посещают, а Эладу нет?» «Курсант Ярос, как быстро появились зорги после вашего прибытия на планету?» Вместо ответа спросила Фурия. «Точно не помню, но меньше 15 минут», — немного подумав, ответил я. «Такая высокая скорость реакции на активность портальной установки происходит из-за того, что королева все еще бодрствует, а зорги начальных стадий эволюции еще не переключились на режим гибернации, хотя особи, начиная от третьей стадии эволюции, уже запустили этот процесс. Гнездо всегда одинаково реагирует на всплеск энергии, который сопровождает любое перемещение. У группы есть до 2 часов, прежде чем концентрация зоргов увеличится настолько, что коллективная аура пробьет защиту, выставленную сенс одаренными. Как правило, форсовцы в таких рейдах подтягивают своих новичков». «И что, Асгард не в курсе, что одаренные нелегально добывают ресурсы из зоргов?» — неожиданно задал вопрос Алекс. «Мы считаем, что форс в сговоре с кем-то из советников Президиума Асгарда», — немного поколебавшись, ответила Фурия. «А возможно, и не только с советниками. Над настройками нейросетей форсовцев также работают очень грамотные специалисты». «А какой смысл асгардцам помогать тем, кто впоследствии низвергнет их до рабов?» — не унимался приятель. «Мы собрались здесь по несколько иному поводу, курсант Алекс», — с властной ноткой в голосе проговорила профессор Фурианг. «Но я удовлетворю ваше любопытство. Существует множество способов заставить человека делать то, что нужно одаренному. Самый простой пример — ментальное подчинение разума. Да, Асгард разработал методы противодействия ментальным воздействиям. Но все это устройства, которые можно отключить. По нашим данным, в числе руководителей Форса есть неучтенный, причем весьма сильный ментат». Фурия обвела нас взглядом, но больше вопросов не последовало. «Вернемся к нашей цели. Элиза с вопросом передачи эрго не все так просто. Главное четко соблюдать баланс и не переборщить. Ни в коем случае нельзя превышать суммарный потенциал на текущем уровне искры. Это может привести к ее расслоению и даже коллапсу». «Что значит суммарное, профессор Фурианг?» Задала уточняющий вопрос Элиза. «Общее количество эрго согласно потенциалу, с учетом всех подключенных имплантов и другого оборудования», — ответила Фурия. «Например, наполнение искры равняется 20 единицам, а потенциал одаренного составляет 25 единиц. Легкий экзоскелет потребляет 15 единиц, простое оружие — 3 единицы. В остатке — 2. Казалось бы, чего проще? Передай те же 18 единичек и используй их заново, но делать этого нельзя. Используемое одаренным эрго никуда не исчезает. Энергия распределяется среди оборудования, но не покидает искру. И если передать еще 18 единиц, то потенциал одаренного будет искусственно превышен. Искра не способна выдержать такую мощность и коллапсирует». «Поняла, профессор», — кивнула Элиза. «На первом уровне нельзя превышать суммарную мощность в 95 эрго, на втором — 190 и так далее». «Верно», — улыбнулась Фурия. «Ярос, прими запрос на синхронизацию данных мониторинга показателей», — скомандовала Элиза. «Так я буду видеть текущее наполнение твоей искры и передавать нужное количество эрго. Вам бы еще медицинские анализаторы прикупить, чтобы я могла оперативно отслеживать повреждения тела. Но этим вопросом займемся позже. Они потребляют много энергии». Нейросеть высветила перед глазами сообщение, и я, внимательно его изучив, принял. Теперь моя нейросеть будет транслировать девушке нужные данные в режиме реального времени. «Элиза, попробуй передать Яросу 5 единиц эрго», — попросила Фурия. «В обычном режиме для этого нужен телесный контакт и соответствующая ментальная команда. В боевом получится работать и на расстоянии». Девушка явно не ожидала такого предложения. Несколько секунд она колебалась, затем решительно подошла и коснулась моей руки. По коже тут же пробежали искры. Я почувствовал, как теплый поток энергии начал перетекать от Элизы ко мне. По ощущениям, очень близко со слиянием, но без активации моей собственной энергетики процесс не запустить. Зато передать 5 единиц эрго удалось без каких-либо проблем, и нейросеть тут же оповестила о пополнении баланса. Прислушавшись к своим ощущениям, я вдруг осознал, что частички эрго Элизы отличаются от моих, но это не причиняет никакого дискомфорта. Они словно родные. Другого слова я подобрать не смог. «Вижу, что получилось», — улыбнулась Фурия. «Осталось лишь проверить ваше оружие, упаковать в хранилище аварийные наборы, и можете отправляться». Элиза тут же извлекла из инвентаря копье и продемонстрировала Фурии. Та считала информацию и кивнула. Я материализовал в руках свои кинжалы и удостоился такого же кивка. «А у меня нет оружия», — сконфуженно промямлил Алекс. «Возьми оружие из арсенала», — проговорила Фурия и махнула в нужную сторону. «Подбирай такое, чтобы после активации на балансе осталась хотя бы одна единичка эрго», — подсказала профессор. Алекс вернулся быстро. В руке приятель сжимал довольно неказистый короткий меч. По всей видимости, на большее у него пока не хватает энергии. Ну да ничего, мы это быстро исправим. «Я считаю, что для первой вылазки будет достаточно 3-4 часов. Не забывайте, что учебный процесс не менее важен, чем развитие искры. Благодаря возможностям курсанта Яроса получится относительно безопасно справляться лишь со слабыми особями зоргов начальных стадий эволюции. Чем выше уровень особи, тем больше у нее возможностей. А способности курсанта Яроса на данный момент находятся в зачаточном состоянии. Не вступайте в схватку с сильными зоргами. Лучше отступить к порталу и вернуться в Академию, чем бездарно погибнуть. Надеюсь, вы меня услышали. Курсант Элиза, я рассчитываю на ваше благоразумие». «Конечно, профессор», — кивнула девушка. «Я прослежу, чтобы Ярос не наделал глупостей». «А чего сразу глупости-то?» — показательно обиделся я. «Предупреждаю сразу, все претензии и возражения тебе придется оставить до момента нашего возвращения в Академию. А в боевых условиях, когда от четкости и скорости выполнения приказов будут зависеть наши жизни, не может быть никаких споров. В противном случае это будет наш первый и последний совместный рейд». «Принимается», — кивнула Элиза. «Пробуем работать вместе, а потом решаем, подходит это нам или нет. Очень рада, что все подошли к рейду с максимальной ответственностью и осознают степень риска». Как бы поставила точку в обсуждении Фурия. «В качестве теста я подобрала вам телепорт рядом с небольшим промышленным городком. До ближайшего гнезда 5 километров, так что если появятся сильные особи, то я распочувствую их заранее, и вы сможете оперативно покинуть Элладу. Примите пакет данных, курсант. Это поможет вам быстрее овладеть сенс-техниками». «А почему нельзя было прислать информацию заранее, профессор?» — удивился я. «Потому что на словах объяснить, как у одаренных работает и развивается сенситивность, очень сложно. Эта наука познается лишь на практике. Нейросеть будет анализировать ваши действия, курсант Ярос, и в нужное время выводить подсказки». «Понятно, профессор», — кивнул я. «Ну что, повеселимся?»